Амита Парих. Цирковой поезд. Пролог. Май 1929-го. Салоники, Греция. Сутки, может, двое. Доктор Камнинос вынес свой неутешительный вердикт так, будто зачитывал прогноз по радио или произносил математическую формулу. Он снял стетоскоп, положил его в кожаную санитарную сумку и громко захлопнул ее. Металлическая пряжка замка тускло блеснула. «Мы хоть чем-то можем помочь?» — спросил Тео, пытаясь подавить тоску, сжавшую горло. Доктор Камнинос задумчиво покачал головой. Он знал, что Тео принадлежал миру, где существует вера и даже магия, но не было смысла скрывать правду о его жене. «Боюсь, для Джии все кончено. Холодный компресс снимет боль. Но вот вашей дочери...» Доктор умолк. За годы работы он понял, что самое трудное в работе врача — это дарить людям ложную надежду. Будучи человеком прагматичным, он полагал, что лучше перестраховаться от таких вещей. «Так что же?» — произнес Тео, не зная, куда деть руки. «Когда спадет жар, думаю, мне удастся лучше понять, с какими ограничениями ей придется столкнуться. Но сказать по правде, я бы не надеялся на то, что она выживет», — признался доктор Камнинос, выкладывая на прикроватный стол рулоны бинтов. «Святой Димитрий, должно быть, приглядывает за ней. Так она выживет?» Доктор Камнинос вздохнул, предвкушая гору бумажной работы, которая ожидала его в больнице. «Если жар спадет сегодня ночью, то, как я и сказал, у нее нет причин умирать. Но вот что за жизнь ее ждет?» Он взял свою санитарную сумку и с трудом заставил себя взглянуть в глаза Тео. «Сейчас слишком рано прогнозировать что-то, но, поверь моему опыту, в таких случаях ожидания обычно оборачиваются разочарованием». Он открыл дверь спальни и, уже спускаясь по лестнице, произнес: «Я приду завтра рано утром, чтобы проверить, как она». Тео стоял у окна и наблюдал за тем, как доктор шагал вниз по улице. Как же ему хотелось в тот момент, чтобы Камнинос вдруг опомнился, развернулся и с криком «Эврика!» вернулся к ним. Из детской кроватки, стоящей в углу, послышались тихие стоны малышки, рожденной едва ли пару часов назад. От страха подрагивали руки, но когда Тео приблизился к кроватке, то обнаружил, что дочь спит, мирно посапывая, а ее пальчики сжаты в кулаки. Немного успокоившись, он присел на край кровати, где спала его жена Джия. Ее лицо выглядело смертельно бледным даже в лучах заходящего весеннего солнца. И хотя сезон жары в Салониках еще не настал, в комнате отчего-то было душно, и Тео заметил, что жена дышала с трудом, но ровно. Примерно в 6 вечера он наложил ей на лоб холодный компресс. Джия открыла глаза, и сердце Тео пропустило удар. «Любимая, ты слышишь меня?» «Где она? С ней все в порядке?» Ее скрипучий шепот был едва различим. Тео взял малышку на руки, от волнения задержав дыхание, и передал ее в руки матери. Глазки дочь все еще не открывала, но зато ее рот широко распахнулся, когда она уткнулась в грудь матери. «Елена», — прошептала Джия, счастливо улыбаясь, — «мы назовем ее Елена». Тео наклонился и поцеловал ее в лоб. «Ты можешь пойти на поправку, доктор Камнинос». «Я знаю, что он сказал», — улыбнулась Джия. Она всегда ценила способность Тео видеть светлое во всем, что бы ни происходило. Но в этот раз одной надежды не хватит. Дочка заворочилась в ее руках, напрягая последние силы. Джия подняла ее к себе, поцеловала в лобик, нос и щеки. Вдруг она представила все те моменты жизни Елены, которые ей самой никогда не доведется увидеть, и горло болезненно сжалось. Неужели это расплата за их недавнее прошлое? Из их лжи, наконец, вышло хоть что-то хорошее. Но дочь будет расти без нее. Стараясь справиться с эмоциями, она подняла взгляд на Тео. «Я сохранила твой секрет. Теперь ты должен хранить мой». Тео лег рядом и обнял жену с дочерью, не желая их отпускать. Спустя 8 часов стало ясно, что конец уже близок. Тео, поборов желание остаться в кровати с семьей, сел за рабочий столик и принялся писать на листке. То, что должно было стать короткой запиской, в итоге обернулось письмом на 2, а затем и 3 листа. Ближе к концу он понял, что все это пустое. Скомкал бумагу и бросил в ведро. Тео смотрел на личико Лены, новый луч света в его жизни. Спустя 5 часов подошел доктор Камнинос, лишь для того, чтобы подтвердить смерть Джии. Вместе с ним в дом явилась и медсестра, которая научила Тео проверять температуру молока с помощью тыльной стороны запястья, показала, как правильно менять пеленки, рассказала, как делать массаж ножек со специальным маслом из абрикосовой косточки, а также объяснила, как накладывать прохладный компресс, если опять поднимется жар. Но для начала ему нужно было разобраться с прошлым. Взяв еще один лист, он начал писать. На этот раз без лишних деталей и сразу переходя к сути. «Я не могу быть с тобой. Мне нужно думать о девочке. Пожалуйста, больше не связывайся со мной».